Так когда же? Может быть, с месяц. Хотя подождите, я что-то купила недавно. Да, соковыжималку. В моем возрасте, согласитесь, из всех напитков надо отдавать предпочтение сокам. Так вот, эту соковыжималку я и забросила к себе на квартиру. Мне неудобно было с ней по городу таскаться. Надеюсь, этим я не совершила ничего предосудительного. При обыске в доме Татулина найдены порнографические снимки. «И этим он занимался?» — Равская вскочила. «Боже милостивый! Я считала, что он просто дурак. Ведь между нами он дурак, вы не могли этого не заметить. Но порнография — это же грязь!» «Совершенно с вами согласен», — сказал Демин. «По предварительным данным, снимки эти сделаны в вашей квартире. Как вы это объясните?» «Я наказана за свою доверчивость и по делам. Он приходил сюда, этот прохвост, и чуть не падал в ноги. У него лакейская привычка падать на колени, когда просит что-нибудь. У него дрожали руки, в глазах стояли слезы. Он просил у меня ключ, и я всерьез испугалась, что если я ему этого ключа не дам, то он покончит с собой здесь, на ковре. А когда я дала ему ключ, то он устроил в моей квартире, простите, бордельера, как сейчас говорят. Как я его ненавижу! Ведь то, что вы здесь, это его заслуга, не так ли?» «Он утверждает, что валюту для продажи дали ему вы», — повторил Демин. Ноздри Уравской трепетали от возмущения. Грудь поднималась высоко и часто. Сигарету она курила, не выпуская изо рта. По комнате ходила быстро и взволнованно. Но Демин, наблюдая за ней, заметил, как Равская, проходя мимо большого зеркала, не забывала быстро окидывать себя взглядом, как бы проверяя, достаточно ли она разгневана, в меру ли потеряла власть над собой. «Послушайте», — Равская неожиданно остановилась перед Деминым, «может быть, вы просто ошибаетесь? Ведь не может этот кривоногий, пузатый, глупый и тщеславный человек настолько заинтересовать женщину, чтобы она согласилась сфотографироваться. Нет, я не верю в это». Равская обессиленно упала в кресло. Пепел от сигареты рассыпался по коленям, но, убедившись, что искры не прожгли материала, она сделала вид, что ничего не заметила. «Вы знакомы с Селивановой?» — спросил Демин, помолчав. «С кем?» — равнодушно и устало повторила Равская. «Наташа Селиванова». «Позвольте, позвольте, что-то знакомое». «Ах да, вспомнила. Эта девушка учится в Институте иностранных языков. Правда, языков она не знает, я не уверена, что она когда-нибудь будет их знать. Хотя кто может сказать наверняка? Иногда я давала ей возможность заработать десятку-другую на переводах. Сама я работаю в рекламе, и мне часто бывает нужно кое-что перевести из иностранных журналов. Боже, что там переводить? Текст довольно простой. Купите, возьмите, закажите. Конечно, после нее приходилось самой доводить, дорабатывать. Как вы с ней познакомились?» «Через Ларису, ту самую, которую вы недавно здесь видели, парикмахерша. Они живут где-то рядом. Хотя нет, парикмахерская, где работает Лариса, находится рядом с домом, где живет Селиванова. Кажется, так. Когда Лариса обмолвилась, что знакома с девушкой из Института иностранных языков, я попросила свести нас. Вот, пожалуй, и все». «Вы давно видели Селиванову?» «Месяц тому назад, может, больше». «Зачем вы звонили ей сегодня утром?» «Простите?» «Я спросил, зачем вы звонили Селивановой сегодня утром?» «А вы уверены в том, что я звонила ей сегодня утром?» Равская снисходительно улыбнулась. Она готова была принять вызов, очевидно уверенная в том, что уж с этой-то стороны ей ничего не грозит. «Вы не ответили на мой вопрос». «Вопрос? Какой?» «Я спросил у вас, зачем вы звонили Селивановой сегодня утром. Если вы не можете ответить сразу, подумайте. Только не надо больше переспрашивать и тянуть время. Это так скучно. Вы подумайте, и тогда отвечайте. А мы подождем. Если вы не хотите отвечать на этот вопрос, так и скажите. Мол, на этот вопрос отвечать отказываюсь». «Да нет, зачем же? Возможно, я звонила ей, но, честно говоря, не помню. Нет, сегодня утром я с ней не разговаривала. Знаете, как бывает, садишься к телефону, болтаешь час, второй по десятку номеров. Разве потом упомнишь, с кем говорила, с кем только хотела поговорить? Тем более, если ничего существенного сказано не было. «Ночью тоже не было сказано ничего существенного?» — спросил Демин, уверенный, что сейчас опять последует вопрос уточнения. Равская все-таки отвечала грамотно, почти неуязвимо, но время после неожиданного вопроса ей требовалось. «Простите, я не поняла». «Подумайте, мы подождем». «Нет, я действительно не понимаю, о чем вы меня спрашиваете». «Я согласен с тем, что утром можно поговорить по телефону с десятком знакомых и тут же забыть об этом. Но когда говоришь с человеком в час ночи...» «Ребята, боюсь, что вы зря теряете время. Сегодня ночью я была слегка под шофе». Она улыбнулась, как бы прося прощения за столь непривычное словечко. «Только не спрашивайте у меня, ради бога, где я была, с кем, что пила и что было потом. Звонил ли я Селивановой? Нет, не могу припомнить такого события прошлой ночи». Кувакин сочувственно посмотрел на Демина и, даже не сдержавшись, щелкнул языком. «Надо же, выскальзывает, и все тут». Квартира сорвалась, сумочкой тоже из колеи выбить не удалось, ночной звонок к Селивановой, похоже, не произвел никакого впечатления. Что там у Демина осталось? «Уточним», — спокойно проговорил Демин. «Если я правильно понял, вы не отрицаете, что могли звонить Селивановой ночью и утром. Не отрицаете, но и не помните, так?» «Да, да, приблизительно что-то такое можно сказать». «Запиши, Коля, эту фразу поточнее». «Так он все еще пишет?» — удивилась Равская. «Да, а потом вам под всеми страничками придется поставить свою подпись». «А если я с чем-то не согласна?» «Со своими же показаниями? Разве вы говорили неправду?» «Но тогда в конце протокола напишите, с чем именно не согласны и как следует понимать то или иное ваше заявление». Демин сидел в углу диванчика, и во всей его позе было бесконечное терпение, готовность выслушать все и до конца. «Простите, я говорила, что тороплюсь, и если у вас больше нет вопросов...» «Очень сожалею», — виновато улыбнулся Демин. «У меня еще несколько вопросов, весьма незначительных. А завтра к 9:00 вам, Ирина Андреевна, придется прийти в наше управление», — медленно проговорил Демин, прекрасно понимая, какое впечатление могут произвести эти безобидные слова. «Так вот, дежурный проведет вас в коридор, где расположен следственный отдел. А там вам каждый покажет 12-й кабинет, где вы найдете следователя, товарища Демина, то есть меня. И мы продолжим наши игры, как вы недавно выразились». Задержание этого маразматика, этого подонка Татулина с женским косметическим кошельком у вас считается настолько важным делом, что этим занимается целая бригада следователей? Равская откинулась в кресле и откровенно расхохоталась. Поскольку ему больше ничего не оставалось, Демин с интересом посмотрел Равской в рот и, убедившись, что две трети зубов у нее золотые, удовлетворенно прикрыл глаза. «Неужели у вас столь значительные успехи в борьбе с преступностью, что вы позволяете себе эту канитель с вызовами, допросами, очными ставками ради дела, которое и выеденного яйца не стоит?» Равская сквозь смех соболезнующе покачала головой. «Отвечаю на ваш вопрос. Задержание гражданина Татулина для нас не очень важное дело. Говоря о важном деле, я имел в виду смерть Селивановой». Равская не произнесла ни одного внятного слова, только хриплый гортанный звук исторгся из ее раззолоченного хохочущего рта. И она судорожно прикрыла его ладонями с ярко-красными ногтями, которые так напоминали падающие капли крови. «Продолжим», — невозмутимо произнес Демин. Он отодвинулся от спинки диванчика, наклонился вперед, поставил локти на колени и опустил голову. Так что в поле его зрения остались только узоры ковра, да лакированные туфли Равской, на несуразно толстых подошвах.